Что? Что может пойти не так? Чуть не сорвалась на крик Мартина. Он уже умирает. Что может быть хуже этого? Как я помню, доктор Бенкрофт была отнюдь не в восторге от эксперимента, но согласилась помочь Майклу, потому что это был для него чуть ли не последний шанс на спасение. То, что Морбиус до сих пор не умер, учитывая масштаб его болезни, можно назвать настоящим чудом. Что может быть хуже смерти? Например, смерть сотен, если не тысяч человек. Вы несете бред, сердито проговорил биохимик. Кажется, этот разговор начал ему надоедать. Я просто пытаюсь создать лекарство, а не синтезировать новый вирус. Разумеется, вы сотворите не новый вирус, а всего лишь воссоздадите старый. Вы слышали когда-нибудь о вампирах? Доктор, перешел я к самой щекотливой теме этого разговора. О страшных порождениях ночи, сосущих кровь людей, вы мне сейчас вздумали сказки рассказывать? Я вам покажу реальность. Я подошел к компьютеру недоверчивого доктора и загрузил видео сражения с вампирами. Это была обрезанная версия, в нем не было Бэтмена, сцен боя, лишь демонстрация нетопырей и самого графа Дракулы. Майкл и Мартина с нескрываемым интересом поддались вперед. В их изумленных лицах читалось недоверие. «Вы хотите, чтобы мы в это поверили?» – спросил Морбиус, не отрывая глаз от проигрывающейся записи. «Это ваше будущее, доктор. Если завершите эксперименты с ДНК летучих мышей и вампиров наспех, закрывая глаза на то, что кажется вам незначительным сейчас, сами станете одним из них. Откуда у вас эта запись?» – строго спросила миссис Бенкрофт. «И что значит Майкл станет одним из них? Не знаю, насколько вы продвинулись в своих исследованиях, но я, повторяю, уверен, что вы не учитываете все риски. Вы смотрите только на результат, на один единственный ожидаемый результат – излечение болезни крови. Что ж, вы в каком-то смысле излечите болезнь, но получите новую, куда более страшную ее версию». «Бред», — сухо отозвался доктор, тяжело вздохнул и продолжил. «Я всю жизнь потратил на изучение своего недуга, и сейчас я буквально на финишной прямой. Я дал слово своему другу вылечить нас, а теперь ты говоришь мне, что вместо того, чтобы излечиться, я превращусь в монстра. Ты не можешь знать об этом», — устало отмахнулся он. «Никто не может. Я могу», — сказал я, стараясь быть убедительным настолько, насколько мог. «Доктор Морбиус, сегодня я пришел к вам с просьбой. Я хочу, чтобы вы присоединились к моей исследовательской лаборатории и помогли разработать лекарство от вампиризма. Видео, которое вы только что посмотрели, самое что ни на есть подлинное. Граф Дракула прибыл в Готэм и планирует захватить город, благодаря полчищу подконтрольных ему вампиров. Уже больше двух десятков мирных граждан пали жертвами его кровожадности и обратились в кровопийц. Нам необходимо как можно скорее изобрести лекарство от вампиризма и остановить этого монстра. А почему этим занимаетесь вы? Не похоже, что это дело достойное внимания восходящей звезды индустрии развлечений, съязвил доктор. Готэм, мой город, и я хочу защитить его. А еще, этот старый кровосос положил глаз на мою девушку и намерен привести ее в жертву, чтобы воскресить свою мертвую девушку. Этого я допустить не могу. Ученые молча смотрели на меня, осмысливая услышанное. Мои слова звучали как бред сумасшедшего, и, пожалуй, если бы не видеозапись, они бы и слушать меня не стали, просто вызвали бы санитаров. Чтобы окончательно уверить их в правдивости моих слов, я протянул доктору склянку с небольшим количеством красной жидкости. Это кровь одного из вампиров. Можете убедиться, что я ничего не придумываю. Морбиус поместил образец под микроскоп. Мартина тем временем сверлила меня взглядом полным подозрения. Видимо, она пыталась понять, откуда у меня кровь вампира, но спрашивать все же не решалась. «Удивительно», — промолвил Майкл. «Структура ДНК почти такая же, как у образца с измененными клетками 117. Имеются незначительные отличия, но все же, я в самом деле разработал препарат, превращающий человека в вампира. Достижение удивительное, но я хочу, чтобы сейчас вы сотворили нечто совершенно противоположное, превратили вампира обратно в человека. Доктор Морбиус, у меня в Готэме есть лаборатория, где работают гениальные сотрудники, которые помогут вам с разработкой лекарства. Я еще не дал своего согласия», упрямо буркнул доктор. «Из чего вы вообще взяли, что я поеду в Готэм и буду работать над этим лекарством от вампиризма? Поймите, у меня осталось не так много времени. Я должен как можно скорее доработать препарат и вылечить свою болезнь крови. Знаю», тяжело вздохнул я в ответ, «но у меня тоже нет времени. Поверьте, если бы нам не нужно было торопиться, я бы остался в городе на несколько дней, мы бы с вами поговорили о жизни, о вечном и прочих благах мироздания, и в конце концов стали бы лучшими друзьями. К сожалению, этот процесс придется пропустить. Майкл, ты отказываешься помогать, потому что смерть все ближе подступает к тебе, и, прежде чем она настигнет тебя, ты хочешь разработать лекарство и спасти своего друга. Но что если я дам тебе на это время? Я раскрыл ладонь. В ней лежал пузырек с зеленой субстанцией. Я никогда не вру. И когда я сказал, что могу вылечить вашу болезнь, я говорил чистую правду. Глава 209. Дневной бродяга. Аэропорт Готэм-Сити. Мартина Бенкрофт ступила на трап самолета и набрала полную грудь ночного воздуха. «Кажется, это правда не сон», — подумала она, бросая взгляд на мужчину, который быстрым и уверенным шагом сошел с борта и теперь ожидал ее внизу. Он улыбнулся ей, и она в очередной раз заметила, что этот молодой человек с выразительными голубыми глазами довольно красив, высокого роста, подтянут, хорошо сложен. «Теперь ты здоров», — мысленно проговорила Мартина. «Я рада, очень рада». Она нежно улыбнулась ему в ответ. Мартине раз за разом приходилось напоминать себе, что этот энергичный мужчина в прекрасной физической форме, ее коллега, ее друг Майкл Морбиус, которого она знает уже много лет, который всю жизнь болел неизлечимой болезнью и который в последнее время больше походил на живой труп. Все изменилось в одночасье. Просто пришел человек, которого они не ждали, сказал, что может вылечить Майкла, и вылечил. Когда Алекс Ритрос сказал им о панацее, способная излечить практически любую болезнь и что у него есть такое лекарство, то Мартина просто рассмеялась. Будучи доктором, она прекрасно понимала, что такого препарата существовать не может. Все гениальные умы человечества стремились создать лекарства от всех болезней, но в то же время они понимали, что люди пока еще на это не способны, а некоторые склонялись к тому, что такое вообще невозможно. Но когда Мартина увидела, как Майкл исцелился буквально у нее на глазах, то была вынуждена признать, ученые ошибались. Однако лекарство, разработанное Алексом, работало не на всех. Например, для излечения от вампиризма необходимо было создать собственный препарат. Именно за этим Мартина, вместе с Майклом и Алексом, сейчас прибыла в Готэм. Сначала девушка не хотела ехать в этот мрачный город, но мужчины настояли, уговорили ее присоединиться к работе в лаборатории «Вавилон». И Мартина вдруг подумала, что это прекрасная возможность лично проследить за тем, чтобы разработка лекарства, которое превратило бы Майкла в вампира, если бы не вовремя подоспевший Алекс, была доведена до ума как следует, без спешки и без упущения весомых деталей. К тому же она не могла упустить шанс познакомиться с гениальными учеными «Вавилона», которым удалось синтезировать зеленый препарат, и воочию увидеть процесс изготовления панацеи. Как только Мартина признала действенность лекарства, она задалась вопросом, почему же Алекс Рид не сообщит всему миру об этом удивительном открытии. Алекс объяснил почему, и пусть его слова звучали убедительно, и с некоторыми доводами она была даже согласна, как доктору, Мартине было тяжело принять тот факт, что лекарство, способное спасти миллионы жизней, мир никогда не увидит. Это принесет больше вреда, чем пользы, говорил Алекс. Он объяснял не спеша, терпеливо отвечал на пылкие вопросы доктора Мартины, ему было важно, чтобы эти двое ученых его поняли. Доктор Морбиус выслушал Алекса внимательно, не задавая вопросов. Как ученый и как человек, который был на волоске от смерти, Майкл думал, что было бы правильно раскрыть существование подобного лекарства и пустить его в массовое производство, но Алекс мыслил не как ученый и даже не как смертный, он мыслил, как человек, который берет на себя ответственность за весь мир, он мыслил глобально, учитывая все возможные последствия, словно не мог позволить себе минутную слабость, и доктор Морбиус это понял, принял решение Алекса безоговорочно и впервые с момента появления того в стенах больницы Крипта посмотрел на Рита, как на человека, которому можно довериться и с которым он действительно хотел бы поработать. Майкл, как только осознал, что полностью излечился от болезни крови, первым же делом попросил у Алекса дополнительную порцию лекарства для своего друга Майла. Алекс отказал. Рид сказал ему, что вылечил его только потому, что тот согласился работать в Вавилоне и разработать средства от вампиризма. И если Майкл хочет вылечить своего друга, то лучшим решением будет доработать собственный препарат, на который он потратил огромное количество времени и сил, и уже находился на финишной прямой. Сейчас, когда его не будет торопить время, не будут мучить постоянные боли по всему организму, мешающие собраться с мыслями, а тело не станет каждый раз стремиться свалиться от усталости, синтезировать лекарство будет крайне просто. «Добро пожаловать в Готэм», — обратился я к своим спутникам. «Надеюсь, вам здесь понравится». «Куда мы сейчас?» — спросил Морбиус. «Думаю, показать вам ваши апартаменты. Квартиры находятся недалеко от лаборатории «Вавилон», где вам предстоит работать. С этим можно повременить. Лучше прямо сейчас отправимся в «Вавилон», познакомимся с коллегами». «Как ты на это смотришь, Мартина?» — спросил Майкл мисс Бенкрофт. «Я согласна. Мы поехали в лабораторию». Доктор Морбиус был полон энтузиазма. Кажется, ему не терпелось скорее приступить к разработке лекарства от вампиризма, а я не мог нарадоваться тому, как же удачно сложилась моя поездка. Мне не только удалось уговорить доктора Морбиуса присоединиться к Вавилону, не без помощи чудодейственного эликсира, конечно же, но и уговорить мисс Бенкрофт поехать с нами. Конечно, Мартина не настолько гениальный ученый, как лауреат Нобелевской премии Майкл Морбиус, но она является одной из самых талантливых биохимиков в мире. И я был только рад, что состав сотрудников Вавилона пополнился таким высококвалифицированным специалистом. Доехали мы до лаборатории довольно быстро, но пока ехали, я успел заметить, как нервничает доктор Бенкрофт. Вначале я не мог понять причину ее тревоги, но со временем осознал, мы сейчас в городе, где по ночам выползают кровожадные вампиры, готовые высосать из людей кровь до последней капли. Ее беспокойное состояние было вполне оправданным. «Сдается мне, девушка постарается разработать лекарство от вампиризма как можно скорее, чтобы ночные кровососы прекратили мерещиться ей на каждом повороте. Я заранее предупредил Кавитара о нашем прибытии, а также о пополнении в Вавилоне. Встречали нас с пышными цветами. Как только Майкл и Мартина переступили ворота, живые растения в человеческий рост вышли поприветствовать гостей. От удивления новые сотрудники попятились к выходу. Но ворота уже заволокли буйные заросли удивительных цветков, которые под лучами ночного светила переливались нежным лиловым цветов. Я еще в Нью-Йорке предупредил Морбиуса и доктора Бенкрофт, что им предстоит работать со специалистом, который не просто лучший в ботанике, но и буквально сам является ее частью. Но судя по их реакции, полагаю, они подумали, что я выражался образно, хотя и говорил абсолютно серьезно. Что ж, теперь они убедились, что мои рассказы об этом месте были правдой без преувеличения. Познакомив всех друг с другом, я решил позвонить в пещеру Бэтмена, где прямо сейчас все должны были скрываться от полчища кровожадных вампиров. Надеюсь, за время моего отсутствия ничего страшного не произошло. «Алекс, ты в Готэме?» — обрадовалась Бэтгерл моему видеозвонку. «Да, я вернулся и привез с собой двух специалистов, готовых нам помочь. Как у вас дела, Бэтс? Случаем не умер?» «Нет, но ночь только началась. Мне есть о чем беспокоиться, разве что о вампирах, которых стало гораздо больше. Ну и...» Джокер пополнил ряды нетопырей. Клоун Готэма превратился из простого сумасшедшего в сумасшедшего с острыми клыками, час от часу не легче. «Где он сейчас?» «Где-то в северном районе города. За ним уже какое-то время гоняется Бэтмен, но пока хороших вестей нет. Разве Джокер не должен быть в Аркхеме? Он опять сбежал?» Вопрос был скорее риторический, ибо ответ очевиден. «Все так, хотя на этот раз в его побеге есть кое-что странное, но сейчас не об этом. Проблема в том, что этот безумец стал не просто вампиром, он стал неуправляемым монстром. Несложно догадаться, что Дракула замыслил нечто масштабное и сейчас основательно готовится к этому. И даже несмотря на то, что его вурдалаки уже которую ночь терроризируют Готэм, делают они это относительно бесшумно, стараясь привлекать как можно меньше внимания. В городе до сих пор не знают, куда именно пропадают люди. Только вот Джокер, кажется, портит Дракуле весь план. Ведь он как был неуправляемым, будучи простым человеком, так и остался таковым, когда стал вампиром. Нет сомнений в том, что наш граф просто не может заставить этого психопата подчиниться. Так что бесконтрольный безумный клоун с жаждой крови прямо сейчас бесчинствует в городе, и приоритетная задача – поймать его и посадить в одиночную камеру как можно скорее. Понял. Поспешу к своему ушастому другу на подмогу, а то пропадет ведь без меня. До связи. Я снял очки голограммы и обратился к ученым Вавилона. Простите, мне придется вас оставить. Нужно отправляться на борьбу с вампирами. Майкл, Мартина, я понимаю, что вы только приехали, но, пожалуйста, не могли бы вы приступить к исследованиям и разработке лекарства прямо сейчас? Просто время играет против нас. Не волнуйся, ради этого мы сюда и прибыли, ответил доктор Морбиус, участливо улыбаясь, а глаза его тем временем с интересом изучали оснащение лаборатории. Похоже, гениальному биохимику не терпелось начать работу. Его понять можно, ведь он наконец вылечил свою болезнь и может отныне отдавать работе все силы. Не удивлюсь, если он одержим трудовыми буднями, как и наша прекрасная Кавитараа. Он же просто пошутил, когда сказал, что отправляется на борьбу с вампирами, спросила миссис Бенкрофт, как только Алекс Рид покинул лабораторию. Памела Эйсли лишь усмехнулась, а Кавитараа принялась объяснять. Боюсь, что в данном случае, Алекс говорил абсолютно серьезно. Вам известно, что у нас в лаборатории есть кровь обычного вампира, но вам неизвестно, что у нас также имеется кровь самого графа Дракулы. Как вы думаете, кто предоставил нам эти материалы? Но разве вампир не опасные создания? Зачем ему так рисковать? Вопрошала Мартина. Да и потом, как обычный человек может победить такого страшного монстра, как вампир? Дело в том, что Алекс не совсем обычный человек, и сделали его таким необычным именно мы. Мчась по шоссе, стремительно огибая улицы и кварталы, обгоняя машины одну за другой, я спешил к месту дислокации Бэтмена. И когда осталось проехать только один перекресток, со мной связалась Бэтгерл. Недалеко от перекрестка в банке сработала сигнализация, сообщила она мне. Барт, наша забота – это приближающийся апокалипсис, а банком пусть полиция займется. Это банк крови. Похоже, Джокера совсем жажда замучила, раз он решил не мелочиться, выискивая людей, а просто осушить содержимое хранилища. Бэтмен там, там. Так что тебе стоит поторопиться, а не то этот клоун истощит весь кровавый запас Готэма. Центр переливания крови оказался небольшим трехэтажным зданием. В некоторых окнах, несмотря на приближение полночи, еще горел свет, видимо, работали дежурные. Я быстро окинул взглядом фасад, наскоро прикидывая, как сократить себе путь, что, как оказалось, было ни к чему. Из окна третьего этажа, расположенного прямо над главным входом, со звоном выбив стекла, вылетел Джокер. Ловко приземлившись, он оскалился, обнажая два острых, окрашенных свежей кровью, клыка. Следом спрыгнул темный рыцарь и опрометью погнался за убегающим клоуном. Я стоял и смотрел на это вечное шоу. Джокер убегает, а Бэтмен догоняет. Классика. Только вот на этот раз за Джокером побежал не только Бэтс, но и толпа кровососов. Правда, они старались передвигаться незаметно, сопровождая Джокера по крышам. Я думал, что раз уж Джей такой уникальный вампир, что даже сам граф Дракула не может его контролировать, то ни один вурдалак не станет с ним водиться. Но похоже, я был неправ, ибо за ним следовала дюжина новообращенных вампиров. Я последовал за этими бегунами и наконец понял, почему они следовали за принцем-клоуном преступного мира. Эти вампиры были другие. На их лицах застыла безобразная ухмылка, что вкупе с длинными клыками делало их еще более уродливыми уродами. Их кожа была чрезвычайно бледна, намного бледнее, чем у тех вампиров, с которыми мы с Бэтсом сражались ранее. Вампиры, конечно, не румяные красавцы, но лица сегодняшних вурдалаков были слишком белыми даже для ночных кровососов. Будучи довольно быстрым малым, я в самое короткое время догнал темного рыцаря. Поравнявшись с ним, помахал ему рукой и изобразил в маске интеллектуала приветственную улыбку. «Вернулся», — коротко бросил Бэтмен, продолжая преследовать своего главного врага. «Как видишь, эх, ни на минуту вас оставить нельзя», — вздохнул я притворно. Только уехал, как Джокер сбежал из Аркхема, и мало того, что сбежал, так еще и стал порождением ночи. «Кстати, о тех вурдалаках, что сейчас бегут за нами по крышам, это, часом, неподручные Джея. Все так, ну надо же, какой он быстрый. Вампиром стал, так и еще по-быстрому подчиненных себе организовал. Скажи, это только мне кажется, что его лакеи стали какими-то, мягко говоря, необычными вампирами, или ты тоже заметил эту странность? Тебя это удивляет, а не то, что после обращения они остались верны ему, а не старому аристократу? Видимо, Джокер не только сам неуправляемый, но и все те, кого он обратил, стали такими. Должно быть, это из-за его не совсем здоровой психики и сильно измененной ДНК. После падения в чан с химикатами, Он буквально стал ходячей лабораторией, внутри которой смешаны самые разнообразные элементы. Эх, что же это Дракула творит? В наше время нужно осторожнее подходить к выбору живительной влаги, непростительная с его стороны беспечность. Продолжать этот забег я не собирался, а потому хотел воспользоваться пространственным карманом и заблокировать путь безумному клоуну, как только тот окажется в пределах радиуса действия инвентаря. Но тут, забежав в очередной переулок, Джокер остановился сам. В конце переулка, вытянувшись во весь свой могучий рост, стоял человек в черном кожаном плаще, полы которого доходили до манжета ботинок. Глаза он прятал за черными очками, но даже так нельзя было не разглядеть суровое выражение, отпечатанное на его черном лице, кажется, навсегда. В руке он держал длинный обнаженный меч. Я, конечно, ожидал, что после появления в Готэме кровососов, в город могут нахлынуть охотники на вампиров. Тем более, что появились не просто вампиры, а сам граф Дракула. Но все же я не думал, что первым охотником, который пожалует в наш мрачный Готэм, будет он, Блейд. Кто это? Насторожился Бетс. Подкрепление или... Зависит от того, с какой стороны на это посмотреть, усмехнулся я, вытащив клинок. Если ты не против того, чтобы пришлый гость отрубил голову Джокеру и остальным вампирам, то он наш друг. Но если тебя такой подход не устраивает, то у нас появилась новая головная боль. Охотник на вампиров, заключил Брюс. Знаешь, Бетс, ты, кажется, стал терять профессиональную хватку. Как это можно не знать Блейда, самого страшного кошмара всех вампиров? Ничего, у меня для этого ты и есть, усмехнулся герой. Если я чего-то не знаю, то могу просто спросить об этом тебя, верно? Ты ведь наша ходячая энциклопедия. Очень смешно. Ладно, поступим так. Наша основная задача – поймать Джокера, причем живым. Только, боюсь, дневной бродяга с таким подходом не согласится. Поэтому ты берешь на себя половину вампиров и Джокера. Я же разберусь со второй половиной и попытаюсь убедить Блейда пощадить нашего клоуна. Знаю, миссия невыполнима, но давай понадеемся на мое красноречие. Вот же беда на мою голову. Если Джей умрет, я более чем уверен, что ко мне явится сумасшествие собственной персоной. А мне хотелось бы повременить с этой встречей, ибо наш последний разговор с младшенькой из вечных состоялся относительно недавно, и навык странника, возвращение, еще не откатился. Если еще раз удумает забрать меня в свое царство, то вернусь я не скоро. Поэтому в этот раз мне придется стать героем, который спасет злодея. Глава 210. Кровь дампира. Эрик Брукс, больше известный как Блейд, самый знаменитый и эффективный охотник на вампиров. И чтобы понять, как и почему он выбрал себе такую невостребованную профессию, нужно вспомнить момент появления Эрика Брукса на свет. В то время, когда его мать, беременная им, разрешалась от бремени, ее укусил изголодавшийся по крови вампир Дьякон Фрост. И пока вампир утолял свою жажду, а бедная женщина выжимала из себя последние силы, чтобы малыш все же родился, а не умер в утробе, и, вероятно, молилась, чтобы ребенка участь быть укушенным минула, Фрост случайно передал неопределенные ферменты вампиров через ее кровь младенцу, из-за чего тот впоследствии стал дампиром, получеловеком и полувампиром. Так как Блейд не стал полноценным порождением ночи, ему не передались такие слабости нетопырей, как боязнь солнца, серебра, чеснока и осинового кола. При этом в его арсенале имелись почти все преимущества клыкастых тварей, в том числе огромная физическая мощь, скорость, стойкость и усиленная регенерация. Правда, был у него один побочный недостаток, а именно, жажда крови. Но так как Эрик не хотел уподобляться столь ненавистным ему созданием, он решил контролировать жажду путем специально разработанной сыворотки, которая помогала ему подавлять недуг. Хм, а если я скажу Блейду, что могу разработать для него сыворотку получше или что могу вовсе убрать этот надоедливый негативный эффект, интересно, он прислушается к моим словам, может ли это стать чем-то вроде взаимовыгодного соглашения, ведь я намерен попросить его не убивать Джокера, а зная о его лютой ненависти к вампирам, можно с большой долей вероятности предположить, что просьба может быть невыполнима. Но, думаю, все же попробовать стоит. Только я хотел обратиться к охотнику на вампиров, как тот резко сорвался с места и понесся на безумного клоуна Готэма, желая одним взмахом отрубить тому голову титановым мечом. Так как смерти Джокера я допустить не мог, из-за одной сумасшедшей барышни, я воздвиг между клоуном и Блейдом бетонную стену, преграждая последнему путь. Рывок ночного охотника послужил триггером для остальных вампиров, и они тут же ринулись на дневного бродягу, темного рыцаря и меня, разумеется, демонстрируя стремление разорвать нас всех на мелкие кусочки, естественно, при этом предварительно испив нашей вкусной кровушки. Я совершенно не беспокоился о том, что вурдалаки могут нам с бытцем как-то навредить. Скорее я волновался о том, что Блейд их всех превратит в горстку пепла. Ведь в отличие от таких гуманных героев, как мы, Эрик Брукс особой добродетелью не отличался. Единственное, что меня успокаивало в этой ситуации, это то, что все эти вампиры являлись прихвостнями Джокера, а значит, были законченными ублюдками. Поэтому у меня к ним симпатии как таковой не наблюдалось, как, впрочем, и у Бэтмена. Об этом легко судить, ведь ломал им Брюс конечности и шеи куда более активно, чем обращенным мирным гражданам. «Бэтс, оставляю Джокера на тебя!» — крикнул я своему напарнику, призвав меч и остановив очередную попытку Блейда снести злодею голову. «Здравствуй, Эрик, может поговорим?» Чернокожий охотник немного удивился, когда я назвал его по имени, но все же быстро пришел в себя и взмахнул клинком мне навстречу. Мне не составило труда отбить атаку, ибо убивать меня Блейд явно не спешил, я не был вампиром, а он, как правило, людей старается по возможности не трогать. «Ты защищаешь вампира?» – мрачным, недовольным тоном спросил охотник. «Нет, я защищаю Джокера, который стал, не так давно, я уточняю, вампиром. До того, как его обратили, он был злодеем, терроризирующим Готэм», – поделился своими познаниями Блейд. «И несмотря на это, ты стоишь на его стороне, а раз так, стало быть, ты тоже злодей, и я могу убить тебя, а после убить его. Это еще что за логика? Ты что, не видишь, с кем я работаю?» — показал я пальцем в сторону сражающегося Бэтмена. «Я герой». Пока я старательно пытался объяснить горе охотнику, что он совершил ошибку в своих умозаключениях, на меня успели напасть три вурдалака, каждому из которых я благополучно свернул шею и сломал конечности. За это они должны быть мне благодарны, ибо те, которые вместо меня или бытца выбрали целью Блейда, быстро превратились в горящую горстку пепла. Да уж, дневной бродяга ни топырей не жалел, сразу же отправлял прямиком в ад. «Если ты герой, то почему защищаешь злодея?» — задал вопрос Блейд. «На это есть свои причины. Но скажем так, несмотря на то, что он злодей, а я герой, нас можно, в каком-то смысле, назвать друзьями. Я не солгал, ведь Джокер действительно считает меня своим другом. Хотя нас сложно назвать не то что друзьями в нормальном смысле этого слова, но и просто знакомыми. Но все же нельзя отрицать, что кроме меня и Бэтмена, у Джея больше не осталось близких друзей. Поэтому мы и решили с Брюсом поймать обращенного в кровожадного вампира друга и обратить его обратно в обезумевшего клоуна, о чем я и рассказал своему собеседнику. «Ты глуп и невежественен», — сурово заявил ночной охотник. «Вы никогда не встречали вампиров, а потому не понимаете, что если человек обратился, его уже не вернуть. Он навсегда останется кровожадной тварью, пока мой меч не пронзит ему сердце. Тут я с тобой не согласен, мой друг. Я более чем уверен, что мы сможем разработать лекарство от вампиризма. По крайней мере, мы спасем жителей Готэма и вернем их домой, к родным. Наивное дурачье. Нет, просто гениальные генетики. Согласись, ты никогда не ставил себе целью вылечить вампиров. Ты пошел по более легкому пути, истреблению. Вылечить? Ты не знаешь, сколько времени и сил я потратил, чтобы вылечить себя», — зло бросил Блейд. «Не говори того, чего не знаешь. Ты пытался вылечить себя, а не остальных», — покачал я головой. «В этом твоя ошибка. Послушай меня, Эрик, у меня есть возможность разработать лекарство, которое сможет обратить процесс превращения в нетопыря. Я всего лишь прошу дать мне немного времени, чтобы я успел синтезировать препараты и спасти жителей Готэма. Если согласишься, обязуюсь не только вылечить мирных граждан, но и помочь убрать столь ненавистную для тебя слабость, жажду крови». Охотник оторопело уставился на меня сквозь толщу темных очков. Непонятно, что именно привело его в секундное замешательство. То, что мне известна его слабость, или то, что я предлагаю ему возможность от нее избавиться. В любом случае уверен, мое заявление его заинтересовало, ведь он всю жизнь мучился от данного проклятия и боялся, что когда-нибудь сорвется и сам станет тем, кого ненавидит и презирает всю жизнь. На самом деле, если Блейд решит переметнуться на сторону вампиров, то мир и вправду может ждать апокалипсис. Все люди, которых покусал бы дневной бродяга, стали бы не просто кровопийцами, орудующими исключительно ночью, а страшными тварями, которым не страшен ни солнечный свет, ни серебро, ни чеснок. Он смог бы создать совершенно новую расу вампиров. Блейд это прекрасно понимает, потому и боится разного рода экспериментов над своей ДНК. Чернокожий Ронин не стал отвечать на мою просьбу, что могло означать лишь то, что он не принимает мое предложение и намерен действовать по старинке, а именно испепелить всех вампиров. Он вновь набросился на меня, но в отличие от прошлого раза, действовал решительно и жестко. Титановый меч охотника принялся стремительным свистом разрезать воздух. Что ж, видимо, переговоры провалились. Ну, в любом деле необходимо искать свои плюсы. Раз уж договориться не удалось, то решим дело дуэлью на мечах. Как я уже упоминал ранее, Блейд старательно оберегает свою ДНК, а потому просто так никогда бы не отдал свою драгоценную кровушку для исследований. Теперь же у меня есть шанс получить ее по ходу сражения, ведь от порезов во время фехтования никто не застрахован. Если у меня будет еще и кровь дампира Блейда, то можно будет заявить, что у меня имеется полный набор вампирских ДНК. Уверен, это поможет нашим ученым еще быстрее разработать лекарства. Но самое главное, кровь дневного бродяги может послужить последним компонентом для разработки сыворотки, дающей силу вампира, и что самое важное, без единого побочного эффекта. Так что мне кровь из носу необходимо достать кровь Эрика Брукса, а это дело не из легких. По мастерству владения мечом я сильно уступаю охотнику на вампиров. Так что единственное, на что я могу положиться в данном сражении, это на свои превосходящие физические параметры. Только вот эта дуэль не дуэль один на один. Нам приходится сражаться и друг с другом, и с толпами вампиров, которые так и норовят нас укусить и растерзать. Хорошо, что на мне костюм из виброниума, который защищает меня не только от острых клыков вурдалаков, но и титанового меча охотника. Блейд быстро сообразил, что не может пробить мою броню, а потому решил проигнорировать меня, обойти сбоку и наконец заколоть безумного клоуна, который, к слову, в этот момент доставлял Бэтсу уйму проблем. С тех пор как Брюс стал суперсолдатом, Джокер перестал представлять герою прежнюю опасность, но сейчас, когда физические показатели злодея после обращения в вампира практически сравнялись с данными темного рыцаря, Бэтмену приходилось стараться, чтобы поймать злодея, не меньше, чем в былые времена. Он даже заготовил кучу грязных бомб, наполненных чесночным газом, дабы дезориентировать сумасшедшего клоуна. Только на Джокера чесночная отрава практически не действовала. Видимо, из-за того, что Джей, будучи заядлым токсикоманом, спокойно вдыхающим любой отравленный газ, даже после обращения в нетопыря сохранил иммунитет к токсичным ядам, к которым теперь относился и чеснок. От того, что Бэтсу и так приходилось нелегко, я не мог допустить, чтобы в его сражение с Джокером вмешался еще и Блейд. Поэтому, чтобы не дать охотнику приблизиться к ним, я атаковал Блейда мечом. Мечом, который материализовался в полуметре от него и одним коротким рывком вонзился в плечо по самую рукоять. Острый клинок, возникший из ниоткуда, да к тому же без видимого управления выполнивший свою функцию, вызвал в охотнике с трудом подавляемую злобу. На суровом непроницаемом лице Блейда выступили желваки. Гневно стискивая зубы, он многозначительно прочертил взглядом невидимый путь, ведущий от меча ко мне. Я вернул окровавленный меч в инвентарь так же мгновенно, как и достал, а после материализовал перед собой другой клинок. Я не спешил брать его в руки, и он, словно в ожидании распоряжений, парил в воздухе возле меня. Я немного натренировал силу телекинеза и теперь мог свободно контролировать один парящий объект. Да, несмотря на то, что у меня сейчас 14 параллельных потоков сознания, на практике я могу управлять лишь одним предметом. Из-за внезапного появления Дракулы времени на основательные тренировки совсем не было. Все это звучит жалко, но я не спешу, со временем освою все, ну а пока буду довольствоваться тем, что есть. Не прошло и пары секунд, как пронзенное плечо дампира начало затягиваться. Все-таки регенерация у охотника такая же, как и у рядовых вампиров, а значит, оправится он довольно быстро. Эрик Брукс сверлил меня холодными глазами, полными убийственного намерения. Кажется, я его немного обидел. Блейд, обратился я к дневному бродяге, послушай, давай не будем ссориться. Ты что же, считаешь, что я просто так не даю тебе заколоть Джокера? Да я же пекусь о твоей безопасности. Ты, может быть, не в курсе, но наш клоун – ходячее хранилище всех ядов и токсинов, известных человечеству. А после того, как он стал вампиром и начал сосать кровь людей, то помимо всего вышеперечисленного, стал еще и сборником всех болезней. Видишь ли, Джокер – неразборчивый едок, и, в отличие от остальных вурдалаков, кусает всех подряд. А это значит, что он уже накопил в себе такие вирусы, как гепатит А, Б, С, Д, Е, ВИЧ, сифилис, герпес. Ему и так максимум неделя осталось, а тут еще ты со своим мечом угрожаешь. Мой монолог на мгновение приостановил бой. Не только Блейд, но и Бэтмен с Джокером уставились на меня в недоумении. Чего? Пожал я плечами. Разве я не прав? Ну так что, Эрик, все еще хочешь заколоть Джокера? В ответ дневной бродяга лишь сильнее нахмурил брови и сжал рукоять меча. Что такое? Неужто испугался? Кровушка брызнет, на лицо попадет, совсем мертвый будешь. На моей маске всплыл усмехающийся смайлик. Полагаю, провоцировать охотника на вампиров было не лучшей идеей. Мы продолжили сражение на мечах. Блейд все время силился обойти меня и достать Джокера, а я мешал ему это сделать. Несмотря на то, что мои навыки владения мечом явно уступали чернокожему ранену, парящий в воздухе клинок, который постоянно норовил порезать вампира, уравнивал наши шансы, бой велся на равных. Конечно, моей целью не была быстрая и безоговорочная победа, я лишь хотел задержать Блейда и не дать ему возможность убить Джокера-вампира, с чем благополучно справлялся. Наконец Бэтмен вырубил сумасшедшего клоуна, что сделать из-за высокой стойкости и быстрой регенерации последнего было отнюдь нелегко. Однако выдержать удар электрическим током, рассчитанным на то, чтобы завалить не просто рядового вампира, но и доставить неприятности самому лорду Нетопырей, Джей оказался не в силах. Все-таки Бэтс совершил перед вылазкой какие-никакие приготовления. Джокер был повержен, и я на мгновение подумал, что на этом ночной охотник прекратит свои попытки убить клоуна-вампира, но ошибался. Правда, теперь Блейду стало вдвойне тяжелее совершить задуманное, ведь Джокера защищал не только я, но и Темный Рыцарь. К сожалению, на приспешников клоуна рассчитывать не приходилось, ибо они все до единого валялись на земле со сломанными конечностями и вывернутыми шеями. Но тут, не знаю, к беде или к счастью, с крыши одного из домов упала знакомая тень. Мы все подняли голову. На нас сверху смотрел граф Дракула. «Так, так, что же опять такого учудили мои детки?» Надменным тоном, присущим спесивым аристократам, спросил старый вурдалак. «Я начал беспокоиться, что кто-то решил узурпировать мой трон, хотел разобраться с предателем, но и представить себе не мог, что вы сделаете это за меня. Это он говорит про Джокера. Я рад был с вами повидаться, но давайте немного повременим с нашей беседой. Пока я лишь заберу то, что принадлежит мне. Внемлите мне, сыновья мои», — повелительно произнес Дракула, когда его зрачки обрели кроваво-красный оттенок, «подчинитесь своему повелителю». Удивительно, но все вампиры, которые до этого лежали со скрученными конечностями, разом встали на ноги и побрели к графу. «Это как так? Дракула применил какую-то магию, что они настолько быстро излечились? Да и потом, разве они не подчиняются Джокеру? Почему так быстро переметнулись к графу? Видимо, я переоценил Джокера или же недооценил Дракулу». Похоже, абсолютным иммунитетом к контролю со стороны старого аристократа обладал лишь безумный клоун. И пока он находился в сознании, все укушенные им вампиры подчинялись ему. Но как только Джей потерял сознание, древний аристократ тут же взял ситуацию в свои руки и подчинил себе приспешников Джокера. Представляю, как будет обидно нашему клоуну, когда он начнется и поймет, что его подручных уволок граф. И все же, что задумал Дракула? Он действительно пришел только за тем, чтобы усмирить Джокера. «Граф Дракула», — обратился Блейд к порождению ночи, смотря на того снизу вверх. «Ты – причина нашествия вампиров в Готэме. Тем лучше для меня. Убив тебя, я покончу со всеми разом». Вау, как пришел Дракула, так сразу же про Джокера забыл. Наконец-то, Дракула даже не удостоил охотника взглядом, просто растворился в темноте ночи, исчез, как и бывшие приспешники Джокера. Дневной бродяга, кажется, так просто отпускать лорда Трансильвании был не намерен и погнался за ним вслед. «Удачи, Блейд!» — помахал я на прощание. «Главное, не помирай раньше времени». «Мы его так просто отпустим?» — спросил Бэтмен, заковав Джокера в наручники из вибраниума, которые, к слову, он мне так и не вернул. «А что если Дракула его убьет? Он же, как я понимаю, на нашей стороне, хоть и сражался против нас. Не боись, Блейда так просто не убьешь. Уверен, дальше игры в салочки дело не дойдет. Сейчас нам стоит подумать над тем, что задумал старый аристократ. Скоро узнаем. Согласен. И что бы он ни замышлял, помощь такого опытного охотника, как Блейд, нам пригодится. Думаю, он останется в Готэме до тех пор, пока полностью не истребит заразу, а значит, нам следует его поискать и предложить сотрудничество. Только не стоит брать с собой вампира, а не то переговоры опять провалятся. Считаешь, ему можно доверять? В очередной раз темный рыцарь завел пластинку о доверии. Не переживай, он хоть и дампир, но сосать у тебя не будет. Брюс посмотрел на меня своим убийственным взглядом, таким, каким обычно доводил преступников Готэма до истеричного ужаса. Что, он же полувампир, а значит, мне можно так выражаться. Черт с тобой, вздохнул герой. Джокера мы схватили, пора возвращаться. Тут ты прав. Тем более, что эта ночь была поистине щедра на дары, сказал я, вытащив окровавленный меч и поместив всю кровь, что стекала с его острия в небольшую колбу. Очень щедра. Глава 211. Грустный клоун. Следующие несколько дней прошли относительно спокойно, если не считать того, что число пропавших жителей продолжало расти, и, соответственно, численность армии Дракулы также продолжала стремительно повышаться. И без того тревожное настроение, витающее в городе, омрачали журналисты, взявшиеся утверждать, что к исчезновениям людей причастен Бэтмен. И все из-за того, что отбрасываемая от плаща графа тень при дальнем рассмотрении напоминала фигуру летучей мыши. А кто в Готэме орудует в костюме летучего грызуна? Вопрос риторический. Блейд тоже запропастился. Сдается мне, догнал он в ту ночь старого аристократа и даже осознал разницу в силе. Должно быть, прямо сейчас отлеживается где-то, восстанавливается от травм, попутно пытаясь разработать план по убийству графа. А граф, в свою очередь, где-то в катакомбах, разрабатывает план по превращению города Готэм в новую Трансильванию. А мы, команда по борьбе с порождением ночи, в пещере темного рыцаря, разрабатываем план против плана Дракулы. Мы до сих пор не имеем ни малейшего понятия, что задумал Дракула и для чего он столь усердно пополняет ряды своей армии, говорила Бэтгерл, нервно расхаживая взад-вперед по пещере. А разве он не хочет таким образом захватить Готэм? Логично предположила разрушительница. Это очевидно. Разве нет? После того, как Роуз Уилсон приняла ванну с эликсиром Лазаря, она стала заметно спокойной и уравновешенной девушкой и даже поладила с остальными членами группы, что для нее, учитывая непростой характер девушки, я думал, будет не так просто. Но как оказалось, без побочных эффектов, вызванных сывороткой Миракуру, воительница, человек, располагающий к себе, умный и вполне приятный в общении, а вкупе с обновленной внешностью, разрушительницу можно было вообще принять за совершенно другого человека, ведь эликсир не только вылечил ее проблемы психики, но также вернул ей утраченный глаз и убрал все шрамы с тела. То, что Дракула хочет захватить Готэм, не вызывает сомнений, сказал я, садясь в одно из предусмотрительно подготовленных Альфредом для многочисленных гостей кресел. Вопрос вот в чем: почему он все еще не предпринял попытки это сделать? Потому что для этого ему нужна армия вампиров, ответила Вики Вейл, которая вот уже который день не покидала территорию особняка Уэйнов. Это неправильное мышление, покачал я головой. С его силой ему не нужно готовить армию для наступления, он может пополнять свои ряды по ходу сражения. У вас упрощенное представление о силе лорда вампиров. Поверьте, если бы он захотел подчинить себе Готэм, то у властей не было бы ни единого шанса на сопротивление. Тогда почему он бездействует? Вполголоса спросила Барбара Гордон, не прекращая в раздумьях расхаживать по пещере. Девушка была заметно обеспокоена тем, что нашествие вурдалаков растет, а конкретного плана у нас пока нет. И если все совсем выйдет из-под контроля, ее отцу, комиссару города, нужно будет находиться на передовой. А героине подвергать своего отца такому риску очень не хотелось. Дело в том, что Готэм защищают вовсе не власти и полицейские, а темные рыцари мы, начал я объяснять. Дракула уже не один раз вступал с нами в сражение и каждый раз неудачно. Полагаю, за время своего многовекового существования, он еще ни разу не встречал таких, как мы, способных дать старому кровососу достойный отпор. Должно быть, в основном он опасается тебя, Алекс, отозвался Бэтмен, продолжая хмуро изучать экраны мониторов. Ты единственный, кто не уступает ему в физическом плане, на тебя не действуют его гипнотические способности, и он не способен прокусить твою броню из виброниума. Пожалуй, ты прав, я его самый худший кошмар, усмехнулся я. Поэтому он готовит армию, способную уничтожить нас и тебя, в частности, заметил Брюс. Мы единственная преграда, которая стоит на его пути к захвату Готэма. Если нас не станет, уже никто не сможет остановить нашествие вампиров. Все верно, согласился я. Я склонен считать так же. В скором времени он нападет на нас, вернее, на пещеру Бэтмена. Численность его армии уже вызывает опасения, отбиться будет очень непросто. Не следует забывать. Помимо стремления уничтожить нас, он преследует еще одну цель. Я взглянул на Вики, которая сидела на мягком кресле, подобрав ноги под себя, и внимательно слушала наши рассуждения. Дракула стремится воскресить свою невесту, а после ее воскрешения, хочет предоставить подарок в виде захваченного мегаполиса. Вил невольно занервничала и обняла себя за плечи, пытаясь успокоиться. Вся эта ситуация доставляла ей немало переживаний и вселяла страх. Я подошел к ней, материализовал плед, укутал им разволновавшуюся девушку и погладил по волосам. Вики наконец успокоилась и устало вздохнула. «Как долго все это еще будет продолжаться?» – спросила она. «Скоро все это закончится. Я чувствую, что следующие 2 дня станут решающими. Дракула уже собрал достаточно силы, чтобы нанести удар. Нам следует подготовиться. Найтвинг все еще не может вернуться?» – спросил я Убыца. «Нам бы не помешала его помощь. Если граф нападет в ближайшие 2 дня, то нам придется справляться без ночного крыла. Вот так всегда. Вечно его нет, когда он так нужен. Ладно, на самом деле Найтвинг нам погоды не сделает, нам бы лекарства. Неизвестно, сколько еще времени понадобится нашим доблестным ученым, чтобы синтезировать препарат. Пока я сокрушался по поводу того, что препарат от вампиризма все еще не разработан, на очки голограммы поступил сигнал вызова от Кавитараа. Я сразу же вывел ее голографическую фигуру в центре пещеры, чтобы ее проекцию могли видеть все. «Доктор Раа, прошу вас, вы ведь звоните не для того, чтобы сообщить нам тревожные вести», умоляющим тоном сказал я профессору. «Отнюдь», улыбнулась Кавита. «Я хочу сообщить радостные новости. Мы разработали лекарство, вернее, первую рабочую версию. Эксперименты на мышах и обезьянах показали, что препарат действует. Он разрушает генетическую структуру вампира и возвращает исходный генетический код обращенного. Теперь нам необходимо провести эксперименты на человекоподобных вампирах. Боже, эти слова, как мед для ушей. Наконец-то лекарство готово. Они справились даже быстрее, чем в моих самых смелых предположениях. Помню, как доктор Раа говорила, что на разработку может уйти не меньше месяца, и это при самых оптимальных прогнозах. Все-таки участие Майкла Морбиуса и кровь Блейда сыграли свою роль. Так, человекоподобный вампир. Джокер ведь подойдет? Спросил я, улыбаясь во весь рот. Ты ведь не собираешься ему вот так сразу ввести препарат? Многозначительно уставился на меня Брюс. Не волнуйся, сначала я спрошу у своей интуиции, только потом сделаем ему укольчик. И чего это ты так переживаешь? Ты ведь и сам к разработке данного лекарства приложил руку. Сомневаешься в своих способностях? Лучше скажи, как там обстоят дела с разработкой устройства накопления и хранения солнечной энергии? Это я у тебя должен спросить, скрестил герой руки на груди. Я передал всю информацию по данному устройству Недовиллиру, и ты заверил меня, что твои гениальные сотрудники в кратчайшие сроки завершат его разработку. Правда? Ну, спросим тогда у наших инженеров. Только я хотел попросить Еву связаться с Недовиллиром, как поступил очередной сигнал вызова. Инженеры опередили меня буквально на 1 секунду. Я спроецировал голограмму Ланы Лэнг рядом с голограммой Кавитараа, которая все еще находилась на связи. «Привет, Лана. Чем ты нас порадуешь?» Девушка окинула взглядом всех присутствующих, в том числе и голографическую фигуру профессора Раа, и тихо вздохнула. «Лекарство от вампиризма создано?» – спросила мисс Лэнг, не отрывая взгляд от Кавита. «Насколько мы опоздали?» 5 минут, улыбнулась профессор. «Вы почти победили. Так, что здесь происходит?» «Лана, ты хотела о чем-то сообщить?» «Да, первый прототип генератора солнечной энергии собран и исправно работает. Все ясно. Это очередное состязание между Вавилоном и Недовиллиром под названием «Кто круче?» Не знаю, когда это началось, но ученые лаборатории и мастерской стали соревноваться друг с другом, стремясь показать себя с наилучшей стороны и ни в чем не уступать друг другу. Видимо, в этот раз они соревновались в том, кто первый завершит мой заказ. Вавилон с синтезом лекарства от вампиризма или же Недовиллир с разработкой генератора солнечной энергии. Победу одержал Вавилон. «Да как так?» – донесся знакомый юношеский голос со стороны Ланы Лэнг. «Опоздали на минуты, я говорил, что нужно быстрее звонить». Похоже, игрушечник был совсем недоволен тем, что их обскакали. Его раздосадованный тон был слышен даже через очки Ланы. «Вы все молодцы», – похвалил я ученых. «Я скоро к вам наведаюсь, проверю результаты вашей работы и, если все будет в порядке, перенесу генератор сюда. Устройство накопления и хранения солнечной энергии будет нашим главным козырем в борьбе против Дракулы. А лекарство?» – несколько оторопело спросила Барбара. «Лекарство необходимо для спасения граждан. Против графа оно не возымеет эффекта. Дракула не какой-нибудь обращенный вампир. Он порождение ночи, которому не место среди живых. Его не вылечить, ибо он не болен. Да и как можно излечить то, что уже давно мертво? Значит, ты хочешь использовать генератор солнечной энергии, чтобы убить его?» – заключил темный рыцарь. «Да», – кивнул я, – «мы не сможем убить его серебряной пулей, мечом, чесноком или осиновым колом. Вернее, можем, но это будет крайне сложно, ввиду его огромной силы регенерации. Дракула, к сожалению, не обратится в пепел, если его разок пырнуть серебряным мечом. Повелитель вампиров будет пострашнее обычных вурдалаков. Поэтому мы должны использовать то, что действует на него почти так же сильно, как и на рядового вампира, солнечный свет. Погодите, но разве солнечный генератор не слишком массивное устройство? Мы не сможем его перемещать, куда нам вздумается, максимум, направлять, заметила Бэтгерл. Верно, мы установим генератор здесь, в этой пещере, и мы должны во что бы то ни стало привести сюда старого аристократа, затем поджарить его. Вот так просто, усмехнулась разрушительница. А если нам не удастся это сделать, что тогда? На этот случай у меня имеется план, но будем надеяться, что до этого не дойдет. Ладно, пора наведаться в Вавилон, забрать у них лекарства и попробовать излечить Джокера. Ибо этот вопль я более терпеть не в силах. Ха-ха. Из глубины пещеры, где Бэтмен соорудил нечто наподобие тюремных камер, доносились крики агонии одного пленного. Бэтмен, ты что, забыл его покормить? Подозрительно покосился я на Брюса. Нет, видимо, его жажда усилилась. Ха-ха, я знаю, что вы рядом. Я чувствую бесценный нектар, пульсирующий в ваших жилах. Мы с Бэтсом устало вздохнули и одновременно направились к двум тонким стальным тросам, туго натянутым и уходившим в глубину пещеры, и в считанные секунды оказались напротив камеры узника. Узник бился в истерике и дрожал, как наркоман во время ломки. «Зачем ты мучаешь меня, Бэтмен?» Вплотную прильнул Джокер к решетчатому окошку двери. «Я думал, ты добрый», — бросил он на героя Готэма пару щенячьих взглядов. «Джокер, я пытаюсь тебе помочь, ты накорми меня». «Эррррррр, жажда жжет изнутри, это невыносимо». Бэтмен сжался над грустным клоуном. Брюс вытащил из-за пазухи пакет с кровью и кинул в камеру через щель в окошке. Джокер с невиданной скоростью схватил свой ужин и принялся поглощать красную жидкость. Жалкое зрелище. Сила вампира, конечно, хорошая вещь, но побочные эффекты уж слишком ярко выраженные. Минусы перечеркивают все плюсы. Нужно разработать сыворотку, которая наделит меня мощью ночных созданий, но без столь ужасных негативных сторон. Я поехал за лекарством и генератором, а ты пока поищи Блейда. Скоро начнется последняя битва, и лучше, если он будет в ней участвовать на нашей стороне. Бросив последний взгляд на кровожадного Джокера, я стремительно покинул пещеру. Говорите, что эта крыса еще час назад была вампиром? Спросил я ученых, рассматривая белого грызуна в стеклянной коробке, который не подавал никаких признаков кровожадности. Не хочу спрашивать, как вы вообще превратили ее в вампира. Значит, лекарство работает? Да, утвердительно кивнула Ковита. Будь у меня возможность, я бы убедительно настаивала на дополнительных тестах. Но ты просил нас закончить как можно скорее, а учитывая, что ты почти никогда не даешь мне шанс на дополнительные исследования, я говорить ничего не стану. Но ведь так нельзя, возмущенно произнесла Мартина Бэнкрофт. Это лишь первый образец, и мы не знаем, как он себя поведет на вампире-человеке. Доктор Раа, разве вы не должны его убедить не спешить? Я бы с радостью, только он меня не послушает. Я согласен с Мартиной, вмешался Майкл Морбиус. «Думаю, нам необходимо продолжить исследование». «Это ни к чему», — ответил я, взяв в руки ампулу со светло-голубым, почти прозрачным раствором для инъекций. «Интуиция мне подсказывает, что с лекарством никаких проблем нет». «Хорошо, тогда мы приступаем к массовому производству», — услышав мой вердикт. Квита тут же поспешила приступить к работе. Памела Эйсли следом включилась в процесс. Столь решительные действия старших коллег заметно озадачили Майкла и Мартину. Они никак не могли понять, почему одно лишь мое словесное заверение об эффективности препарата было принято как непогрешимая истина. «Погодите», — запаниковала Бенкрофт. «Вы что творите? Это же просто ничем не подкрепленные слова. Мы ученые, мы должны оперировать фактами. Мистер Рид, разве вы сами не просили Майкла не спешить с его исследованиями? Сказали, что спешка может привести к ужасным результатам и превратить его в чудовище. А теперь сами действуете так же. Моя ситуация несколько отличается». Эх, Квита и Памела уже свыклись с тем, что моя интуиция порой точнее любых исследований, а потому безоговорочно поверили моему утверждению. Такое доверие не родилось немедленно, мне приходилось несколько раз подкреплять его результатами. Доктор Рао и Памела Эйсли неоднократно убеждались в точности моих суждений, и теперь для них в порядке вещей воспринимать мои слова, подкрепленные силой интуиции, как неопровержимый факт. Если я говорил, что проблем нет, значит, проблем нет. Но вот новым сотрудникам еще только предстоял этот долгий и нелегкий путь. Что ж, всему свое время. Я вкратце объяснил Майклу и Мартине все касательно моей сверхинтуиции. Они хоть и не поверили моим словам, но под моим давлением и давлением старших коллег были вынуждены сдаться. «Сколько вы подготовили порций лекарств?» «Пока только 5», — ответила ядовитый плющ, передав мне оставшиеся 4 ампулы. «Я их заберу, но вам необходимо в срочном порядке изготовить еще и гораздо больше. Мы не знаем, какова подлинная численность армии Дракулы. И еще, всаживать шприц с лекарством в каждого вампира – такое себе занятие, поэтому вы можете преобразовать препарат с жидкого состояния в газообразный, чтобы они обращались в людей после вдыхания, это бы сильно упростило нам задачу». Генетики переглянулись, подумали с минуту и заключили, что подобное провернуть возможно. «Отлично, даю вам 2 дня сроку. Но, пожалуйста, постарайтесь уложиться за 1». «Ты смеешься?» – недовольно буркнула Квита, скрестив на груди руки. «Как мы, по-твоему, должны успеть все это сделать за 2 дня? Желательно за 1», – подчеркнул я. «И еще кое-что. Кроме газообразного лекарства, синтезируйте как можно больше и жидкого образца. Боюсь, что не все вампиры вдохнут препарат, а потому мы должны быть готовы сделать им и укольчики в заднице». Недовольство в глазах профессора Рая росло, так что я поспешил ретироваться. «В общем, удачи», — отсалютовал я. «Как только все будет готово, позвоните мне. Чао». Глава 212. Тайна Дракулы. После Вавилона я отправился в кузницу богов забрать генератор солнечной энергии. Устройство оказалось поистине массивным, и если бы у меня не было пространственного хранилища, пришлось бы тащить его в пещеру Бэтмена по частям в несколько заходов. К счастью, разбирать устройство не было необходимости, я поместил его в инвентарь целиком. Поблагодарил инженеров за труд, попросил, чтобы они вернулись к разработке защитных костюмов из виброниума, и покинул Нидавеллир. Я держал путь в особняк семьи Уэйнов, чтобы скорее установить в логове темного рыцаря солнечный генератор и опробовать наконец на Джокере лекарство от вампиризма. Когда со мной связался Бэтмен и сообщил, что он нашел пропащего охотника на вампиров. Дневной бродяга был замечен в 10 километрах от старого кладбища, где у нас с Бэтсом состоялся первый бой с вампирами. Что он там делал, было неизвестно, но уж вряд ли просто прогуливался на ночь глядя. Вполне вероятно, что он направился от ранений после схватки с Дракулой и решил вновь выйти на охоту. Я не мог допустить убийства обращенных жителей Готэма, особенно теперь, когда лекарство изготовлено, поэтому как можно скорее поспешил к ночному охотнику, чтобы остановить его от бесчинств и уговорить присоединиться к нам в борьбе против повелителя вампиров. Блейда я нашел за делом. Он неотступно преследовал 3 вурдалаков, направляющихся в сторону кладбища. В секунду я облачил себя в костюм интеллектуала и поспешил на выручку нетопырям, пока титановый меч охотника не превратил порождение ночи в горстку пепла. Как только Блейд и 3 вампиров оказались в пределах радиуса действия инвентаря, я немедля ни секунды сбросил на них бетонные блоки. Чернокожие ранены, два вампира успели отскочить в сторону. Одному не повезло. Его придавило массивным блоком, а следом засыпало кучей поменьше. Дневной бродяга тут же встал в стойку, направив на меня острие своего меча. Я поднял руки в знак мира, показывая, что не собираюсь вступать с ним в сражение. При этом на вампиров, избежавших небесной кары, продолжали сыпаться тяжеленные бетонные изделия. «Эрик, дружище, рад тебя снова видеть», — поприветствовал я охотника. «Как поживаешь? Жажда не мучает? Прости, что вмешиваюсь, но я же просил тебя воздержаться от убийств вампиров, пока я не разработаю лекарства». «А я отказался, потому что это невозможно», — холодно отозвался Блейд. «Какой же ты недоверчивый», — покачал я головой и вытащил шприц с голубой жидкостью. «Я все же сделал то, что ты называешь невозможным. Это лекарство». Что ж, демонстрация препарата не вызвала той реакции, на которую я рассчитывал. Похоже, придется показать его на деле, дабы убедить в подлинности лекарства такого агрессивно настроенного охотника, как Блейд, привыкшего решать все проблемы лишь посредством взмаха меча. Я все это время продолжал усыпать двух проворных вампиров нескончаемым градом, и один из них почувствовал таки на себе мощь небесной кары, растянувшись на земле. Последний нетопырь оказался самым изворотливым и продолжал ловко маневрировать, избегая падающих объектов. Что ни говори, но ловкостью вампиров прокачана будь здоров. Я не стал дожидаться, пока его накроет бетонными блоками. Быстро сократив дистанцию, я оказался за спиной гнуса. Он резко обернулся и, почувствовав пульсирующую кровь, попытался своими острыми когтями разорвать мне горло, но было уже поздно. Так как на мне был непробиваемый костюм из виброниума, я не обратил внимания на его жалкие потуги мне навредить. Одной рукой я схватил его за горло и поднял вверх, отрывая его ноги от земли. Он корчился, скалился, царапался, пытался освободиться, но моя ладонь клешней ухватила уродливого кровососа и отпускать была не намерена. Я без тени сомнения воткнул иглу в шею вурдалака и выдавил содержимое шприца. Он дрыгался еще около 10 секунд, пока не обмяк и не провалился в сон. Я думал, что первым, кто испробует на себе лекарство от вампиризма, будет Джокер, но у судьбы, видимо, были другие планы. Из-под завалов, кряхтя и вычищая себе путь, уже выбирались двое оставшихся вампиров. Даже груда массивных бетонных блоков не могла удержать этих кровососов, слишком уж живучие и сильные твари. В любом случае, заваливая их блоками, я планировал лишь обездвижить их, и небесная кара с этим справилась на отлично. Достав из инвентаря еще два шприца с лекарством, я метнул их в шеи занятых делом вампиров. Сообразив, что произошло, они поспешили вытащить иглу, но сыворотка уже приступила к своей работе. «Вот тебе доказательство того, что вампиризм можно вылечить», — бросил я на Блейда взгляд полный злорадства. «Кто мне там говорил, что это невозможно? Посмотри на него», — указал я кивком в сторону мужчины средних лет, сидящего прямо на земле, устало растянув ноги. Мужчина, который минуту назад был кровожадным вампиром, красными обезумевшими глазами выискивающим себе жертву и то и дело норовившим всадить в кого-нибудь свои длинные, острые клыки, теперь походил на совершенно здорового человека, уставшего, потрепанного, грязного от бетонной пыли, но все же человека. Он поднял тяжелые веки и посмотрел на нас в абсолютном недоумении. Взгляд его был растерян, но вполне ясен. Пожалуй, о том, что он был вампиров, напоминала только бледность кожи, но это можно было списать на утомление и следствие обратного превращения. Вскоре лицу непременно вернется здоровый румянец.